Джейн. Я просыпаюсь и вижу, что Эдварда нет. Вот, наверное, каково иметь роман с женатым мужчиной, думаю я. Эта мысль меня немного утешает. Во Франции, где к таким вещам относятся проще, наши отношения, скорее всего, считались бы абсолютно нормальными. Мия, конечно, уверена, что меня ждет очередная катастрофа, что он не изменится, что человек, который столько лет жил так замкнуто, по-другому уже не сможет. Когда я возражаю, она сердито цокает языком. «Джей, ты как школьница, решила, что ты растопишь его ледяное сердце, а на самом деле он просто разобьет твое». «Но мое сердце уже разбило Изабель», — думаю я о нерегулярном вторжении Эдварда в мою жизнь. Упрощают задачу не дать мне понять, насколько для меня все это становится серьезно. К тому же Эдвард оказывается прав, есть что-то идеальное в том, что два человека сходятся без ожиданий и требований. Мне не приходится выслушивать, как прошел его день, или беспокоиться о том, кому выносить мусор. Одному не надо подстраиваться под график другого, не угнетай домашний быт. Мы не бываем вместе достаточно долго, чтобы друг другу надоесть. Вчера он довел меня до первого оргазма, еще не раздевшись. Я заметила, что ему это нравится. Оставаться полностью одетым, снимая с меня все, кроме ожерелья, и превращая меня в дрожащую немочь пальцами и языком. Ему как будто мало сохранять контроль над собой, надо, чтобы я его утратила. Только тогда он может спокойно кончить. Мне кажется, что это интересная догадка на его счет, и я обдумываю ее, спускаясь вниз. Меня ждет стопка сырой вчерашней почты, с которой я не успела разобраться. При доме нет ящика, и почтальон оставляет почти у двери, где она мокнет под дождем. Я спросила об этом у Эдварда. Странное все-таки упущение для такого продуманного дома. И он сказал, что когда дом строился, его партнер Дэвид Тиль предрекал, что в течение 10 лет бумажные письма будут полностью вытеснены электронными. Я просматриваю ее. Главным образом, проспекты, посвященные предстоящим муниципальным выборам, я, наверное, явиться не соберусь. Споры по поводу местной библиотеки и частоты вывоза мусора мало касаются моей жизни. В доме один по Фолгейт-стрит есть пара писем, адресованных мисс Эми Мэтьюс. Явно мусор, но я все равно переадресую их Камилле и откладываю для пересылки. Последнее письмо адресовано мне. Конверт совершенно безликий. И сперва я думаю, что это тоже мусор. Потом вижу логотип Национальной службы здравоохранения, и в груди у меня ёкает. Уважаемая мисс Кавендиш. Результаты посмертного вскрытия Изабель Маргарет Кавендиш. Я согласилась на вскрытие, потому что хотела получить хоть какие-то ответы. Доктор Гиффорд сказал мне потом, что вскрытие ничего не выявило, но мне все равно пришлют ответ. Это было месяц назад. Наверное, письмо где-то застряло. Голова у меня идет кругом, я сажусь и читаю его дважды, пытаюсь понять медицинский язык. Оно начинается с краткого очерка моей беременности. Отмечен день, когда за неделю до того, как врачи заподозрили неладное, я почувствовала боль в спине и пришла в роддом на осмотр. У меня взяли анализы, послушали сердце ребенка и отправили меня домой принять горячую ванну. После этого Изабель стала пинаться активнее, и я успокоилась. В письме ясно говорится, что были приняты адекватные меры, включая оценку высоты дна матки и соответствие с рекомендацией НИС СМП. Далее описание моего следующего визита, когда стало понятно, что сердце Изабель остановилось. И, наконец, собственно, результаты вскрытия. Множество цифр, которые мне ни о чем не говорят. Количество тромбоцитов и прочий анализ крови, за которым следует примечание. Печень в норме. При мысли о том, как какой-то патологоанатом спокойно извлекают ее крохотную печень, у меня сдавливает горло. Но это еще не все. Почки в норме, легкие в норме, сердце в норме. Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании. Я перескакиваю к резюме. На данном этапе невозможно поставить точный диагноз, однако признаки плацентарного тромбоза могут указывать на частичное осложнение плаценты, приведшее к смерти из-за удушья. Абруптио плацентае звучит как заклинание из Гарри Поттера, а не как причина смерти моей девочки. Имя доктора Гиффорда внизу страницы расплывается, мои глаза наполняются слезами, и я снова начинаю плакать громким, захлебывающимся, сопливым рыданием, которое не могу остановить. Это для меня слишком, к тому же большинства слов я не понимаю. Потом я вспоминаю, что Тесса, женщина, с которой я делю стол в офисе, раньше работала акушеркой. Я решаю взять письмо на работу, чтобы она мне его разъяснила. Тесса внимательно читает письмо, время от времени озабоченно на меня поглядывая. Она, разумеется, знает, что мой ребенок родился мертвым. Многие из работниц фонда оказались здесь по схожим причинам. «Ты понимаешь, что это значит?» — спрашивает она наконец. Я качаю головой. В общем, абруптио плацентае — это разрыв плаценты. По сути, тут говорится, что плод перестал получать питательные вещества и кислород до того, как ты обратилась к врачам. Как мило с их стороны выражаться понятным языком. Да уж, возможно, это неспроста. Что-то в ее тоне заставляет меня насторожиться. Хмурясь, она перечитывает письмо. «Когда ты пришла с болью в спине?» — медленно говорит она. «Что конкретно происходило?» «Так, я припоминаю. Они, понятное дело, решили, что я перенервничала. Первая беременность и все такое. Но они были очень милые. Я, правда, не помню, чтобы мне делали анализы, о которых тут говорится». Измерение высоты стояния дна матки на врачебном языке означает измерение живота мерной лентой, перебивает она. Да, Институт здравоохранения рекомендует проводить его при каждом дородовом посещении врача, но отслоение плаценты оно никак не покажет. На кардиотахографе тебя проверяли? Сердце ребенка? Да, медсестра его послушала. Кому она показала результаты? Я пытаюсь вспомнить. Вроде бы она звонила доктору Гиффорду и сообщила результаты ему. Во всяком случае, сказала, что они нормальные. «Еще на чем тебя проверяли?» «УЗИ? Доплер?» Голос Тессы мрачнеет. Я качаю головой. «Нет, больше ничего не делали. Мне велели идти домой, принять горячую ванну и ни о чем не волноваться. Потом Изабель стала пинаться сильнее, и я решила, что они были правы. Кто они?» «Ну, медсестра». «Она еще с кем-нибудь говорила? Со старшей акушеркой? С ординатором?» «Не помню такого, Тесса. В чем дело? Просто мне кажется, что это письмо похоже на осторожную попытку внушить тебе, что смерть Изабель не была связана с врачебной халатностью», — прямо говорит Тесса. Я смотрю на нее во все глаза. «С халатностью? Как?» «Если исходить из того, что смерть жизнеспособного ребенка должна была быть предотвращена, то причин может быть две. Первая — неудачные роды. Тут явно не тот случай. Но вторая, самая распространенная причина — это когда переработавшая акушерка или врач-стажер неправильно читает показания кардиотахографа. Наблюдавший тебя специалист должен был лично просмотреть результаты обследования и, учитывая боль в спине, которая может указывать на проблемы с плацентой, направить тебя на доплер. Про доплер я знаю, наша организация борется за то, чтобы каждая будущая мать проходила этот тест в обязательном порядке. Каждое обследование стоит около 15 фунтов. Без направления старшего врача его не делают, и это одна из причин, по которым Англия занимает одно из первых мест в Европе по числу мертворожденных. Боюсь, то, что Изабель стала пинаться, когда ты пришла домой, могло быть признаком ухудшения состояния, а не того, что все в порядке. Мы за твоей клиникой следим, у них постоянно не хватает людей, особенно врачей-консультантов. Имя доктора Гиффорда всплывает все время, у него слишком большая нагрузка. Я с трудом понимаю смысл этих слов. Но ведь он был такой милый, думаю я. «Ты, конечно, можешь сказать, что это не его вина», — добавляет она. «Но добиться того, чтобы клиника расширила свой штат, можно будет только взявшись за старшего врача и доказав, что они не смогли оказать пациенту помощь. Я вспоминаю, что доктор Гиффорд, сообщая о смерти Изабель, сказал, что в большинстве таких случаев причины не обнаруживаются». Что, он уже тогда пытался скрыть ошибки своих подчиненных? Что мне делать? Тесса возвращает мне отчет. Напиши им, чтобы прислали всю твою историю. Ее посмотрит эксперт. Если возникнет впечатление, что клиника пытается скрыть врачебную некомпетентность, нужно будет подумать об иске.